Глава третья. Ирис, кусая губы, подлетала к офису. Она изо всех сил сдерживала слезы с того самого момента, как Эйсон и Зефира, помахав ей, со счастливыми лицами исчезли в посадочном портале корабля. Ее сердце разрывалось от разлуки с детьми и тревоги, а они шли вперед, полные радостных ожиданий. Еще бы! Перед ними ведь открывалась абсолютно другая жизнь, свободная и полная новых знаний и приключений. Кто в их возрасте не мечтает поступить в Астроакадемию, всенепременно стать разведчиком глубокого космоса и обязательно открыть в одном из полетов нечто потрясающее, что впишет его имя в анналы истории изучения Вселенной навечно? Уж она-то точно мечтала в свое время. Да что там говорить. Наверное, тоска по тому, что так и не случилось в ее жизни, по-прежнему сжимала сердце, когда она ночами смотрела на звезды. Но судьба распорядилась по-другому. Та самая Вселенная, которой она с детства мечтала посвятить всю себя, отняла у нее все самое важное в жизни – мечты о будущем и любимого. Хотя на самом деле во всем только ее вина. Если бы она не стремилась так отчаянно привязать Марка к себе и к земле, то и ее собственные мечты о дальних экспедициях могли бы стать реальностью, пусть и после его исчезновения. Но ни один капитан в своем уме не взял бы в команду беременную незамужнюю девицу, которую бросил парень, с радостью сбежав от нее в глубокую разведку. А после рождения Эйсона и Зефиры и гибели Марка на той проклятой планете о космосе и вовсе не стоило мечтать. Одна, с двойняшками на руках, Ирис постигала науку выживания в этом огромном мире, без надежды на то, что любимый однажды вернется к ней и их детям, без образования, без поддержки и достойной работы. В том возрасте, когда ее ровесники заканчивали академию и сдавали экзамены, предвкушая путешествие к звездам, она училась быть матерью-одиночкой. Но ни тогда, ни сейчас она ни одной секунды не пожалела, что решилась забеременеть от Марка в столь юном возрасте. Ведь только знание о том, что в ней растет частица навсегда потерянного любимого, позволило ей выжить, когда пришло известие о гибели экспедиции. Она едва не рехнулась, не желая верить в то, что Марка больше никогда не прикоснется к ней, не обнимет, заставляя трепетать от первого же контакта, не поцелует, мгновенно вызывая хмельную сладкую волну, делающую ее покорной и страстно желающей всего, чего бы Марк от нее не захотел. Она была готова для него всегда, каждую минуту времени, принимать его, раскрываясь до предела, ласкать, упиваясь каждой дрожью его нетерпения, утолять и его бесконечный голод по ней, сходя с ума от счастья, что именно на нее направлен этот его жадный и требующий всю ее без остатка взгляд. О, звезды! Как же она тогда просила его отказаться от этой миссии! Кричала, скандалила, умоляла, угрожала расставанием, если он полетит. Ирис словно чувствовала, что они прощаются навсегда, и была готова вцепиться в любимого зубами и ногтями и никуда не выпускать. Но даже тогда осознавала, что не сможет его остановить. Да, Марко, наверное, любил ее, но космос был его истинной страстью, его неизлечимой болезнью, его призванием и мечтой. А она? Да, она что-то значила для него, но, видимо, недостаточно, потому что он ушел, разозлившись и закрыв за собой дверь отсека со словами, что его это все достало. А потом исчез, оставил ее совсем одну, погиб в этих бескрайних чужих далях. Никогда больше не появился. Но гораздо хуже этого было то, что Ирис думала, что даже если бы экспедиция не погибла, он, наверное, не стал бы к ней возвращаться. Ведь целую неделю до отлета он с остальными членами экипажа был на базе центра, но ни разу не поговорил с ней. Ни звонка, ни сообщения, ни ответа на ее отчаянные письма. Ничего. И когда они еще были в зоне доступности для связи, он не захотел сказать ей ни единого слова. Видимо, уже тогда принял решение порвать с ней. А потом она узнала, что все же забеременела в ту их последнюю ночь. Но поговорить с кораблем уже было нельзя. Да она и не стала бы. Хотела сказать ему по возвращении, чтобы смотреть в этот момент в его глаза и видеть, что он сам на самом деле испытывает. Потому что удерживать Марка насильно она не стала бы ни за что, не смогла бы находиться с ним рядом и знать, что его привязывает к ней только чувство ответственности. Как бы ни хотелось Ирис впиться в него до боли, до крика, она не смогла бы смотреть в его полные только холодного терпения глаза. Не после того, как Марко позволил ей почувствовать себя самым прекрасным и любимым в этой жизни существом. Рождение Эйсона и Зефиры стало для нее спасением, хоть и было причиной того, что ее выперли из Астроакадемии. Родители практически отказались от нее. Они очень гордились тем, что дочь приняли в Академию, и были просто убиты разочарованием, когда она вылетела. Да, конечно, они бы не бросили ее совсем и помогали бы, но у Ирис просто не достало бы сил каждый день смотреть в их осуждающие глаза. Она превратилась для них в нереализованную мечту, и выносить еще и это после потери Марка – это был уже перебор. Ирис почувствовала, что от нее все отвернулись. Просто в один момент она осознала себя заключенной в каком-то вакууме. Ровесники и подруги были заняты совсем другими вещами. Им не были близки ни ее боль, ни переживания. У них впереди открывались блестящие перспективы, а она не спала по ночам и смертельно уставала, ухаживая за двойняшками одна. И вот в один из таких дней, когда она уже была на грани срыва, и пришел Федя, лучший друг Марка, и поставил вопрос ребром. На самом деле Федор постоянно был рядом. С момента их знакомства в первый день в Академии Ирис привыкла, что Марка с Федором – друзья, не разлей вода. Они были словно сиамские близнецы, никуда друг без друга. Два самых безбашенных красавчика и неугомонных повесы в Астроакадемии. Они были вместе в любой проказе или рискованном задании, когда стали уже стажерами. Единственное время, когда они были поврось, это когда Марко был с Ирис. И еще в ту проклятую экспедицию Марко улетел без Феди, потому что его срочно перевели в другую команду. С самого момента, как только Федор узнал о беременности Ирис, он опекал ее. А когда стало понятно, что Марко не вернется, он и вовсе покидал ее только для работы. Федор забирал ее из роддома, заботился обо всем необходимом, пока Ирис пребывала в прострации из-за потери. Он находился все время рядом, помогая и поддерживая. И когда Ирис достигла того предела и могла впасть в черное отчаяние, Федор пришел и предложил ей выйти за него замуж. «Ирис, тебе нужна помощь. Не от случая к случаю, а постоянно. Детям нужен отец. Они уже очень скоро начнут все понимать. У них должна быть полная семья», — сказал он, как только двойняшкам исполнилось по полгода. «Ты совсем молодая, Ирис. Тебе нужно заканчивать учебу. Тебе нужно дальше жить. Марко уже не вернется. Ты должна осознать это и принять как истину». «Но, Федечка, зачем тебе-то нас на себя взваливать?» — тихо спросила Ирис. «Тебе свою семью нужно создавать, а не тянуть нас из чувства долга перед погибшим другом». «Марко и ты и были моей семьей. Соник и Зефирка тоже мои. Я и так их воспринимаю как собственных детей. так что узаконивание ничего для меня не изменит. Федя, ну ты ведь можешь влюбиться и захотеть создать настоящую семью, а не фиктивную. Ириска, Ириска, ничего-то ты не понимаешь. Марко ведь был не единственным, кто влюбился в тебя как дурак. Усмехнулся Соколовский и впервые посмотрел на Ирис так, что она увидела в его глазах чисто мужской интерес и еле сдерживаемое желание. «Что ты?» «Перестань. Ты ведь все видишь теперь, Ириска. Я люблю тебя. Только никогда не посмел бы сказать это или как-то показать, пока ты была с Марко. Он мой друг, и я бы ни за что не попытался даже встрять между вами. Ни за что. Но Марко больше нет. А ты и я есть. И есть Эйсон и Зефира. Так может, ты дашь всем нам шанс? Мы можем стать семьей. Мы сумеем, если ты только захочешь попытаться. Пожалуйста, Ирис». Ирис сидела пораженная. Как она не замечала раньше? Да очень просто. Марко всегда был для нее единственным. «Федя, но я не люблю тебя как мужчину. И не знаю, смогу ли...» «Спать со мной?» Ирис смущенно кивнула. «Поверь, я умею ждать и умею быть ласковым и терпеливым. Просто дай мне возможность всегда быть рядом. Позволь себе привыкнуть к мысли о том, что я в твоей постели, в твоей жизни. Остальное я сам сделаю. Только не отталкивай, и все у нас получится». Ирис опустила голову и задумалась. «Ириска, если ты переживаешь из-за того, что я могу однажды сгинуть где-то на задании, то я готов прямо завтра уволиться. Скажи «да», и уже завтра я подам рапорт на увольнение и стану просто бизнесменом, который каждый вечер возвращается домой к тебе и детям. Я буду рядом, когда бы только тебе не понадобился. Я не пропущу первые шаги и слова Соника и Зефирки, их дни рождения и все те праздники, которые родители должны проводить вместе. Мы станем самой дружной семьей. Только согласись попробовать». И она согласилась. Федя ни в чем не обманул и не разочаровал ее. Уже через пару дней он перевез их в новый дом, где было все необходимое для детей. Он заботился о двойняшках, как о собственных, и ни разу не дал ни единого повода усомниться в том, что он их любит. Именно Федор настоял на том, чтобы они с Ирис не рассказывали детям о Марко. И он сумел терпением и чуткостью сблизиться с Ирис. Случилось это несколько месяцев спустя, после того, как отметили первый день рождения детей. Ирис сама потянулась к Федору в поисках тепла и устав от воспоминаний, причиняющих боль. Мужчина был терпеливым, лаская ее тело нежно и неторопливо, боясь вспугнуть. И лишь доведя ее до оргазма, он позволил высвободиться всей той неутолимой жажде, что так долго скрывал от нее. В какой-то момент это даже насторожило Ирис. Глаза Федора горели настолько неистовым торжеством обладания и победы в момент его финала, что внутри все дрогнуло от испуга. Но вернувшаяся нежность и осторожность быстро стерли из памяти Ирис тот самый первый момент торжества Федора. Нет, конечно, даже закрыв глаза, Ирис бы не могла представить на месте Феди Марко, да и не стала бы делать этого, считая несправедливым. Федор никогда не мог зажечь в ее теле огонь той сокрушительной силы, который вспыхивал, стоило Марко коснуться Ирис лишь дыханием. Но Марко больше не было, а они были, и Ирис научилась с этим жить. Не сразу, но научилась. С тех пор прошло столько лет, и почти все в душе Ирис успокоилось, улеглось и практически подернулось льдом забвения. Она спрятала воспоминания о руках и губах любимого, что помещали ее в другую реальность, когда он прикасался к ней. Ирис убедила себя похоронить как можно глубже память о вкусе его кожи и запахе. О словах, горячих и бесстыдных, что заставляли ее краснеть и задыхаться от смущения и возбуждения. О его движениях внутри ее тела, пронзающих всю ее сущность и доставляющих наслаждение такое острое, что ощущалось иногда настоящей болью. Она убедила себя, что даже останься Марка жив, их отношения не продлились бы долго. Такая безумная страсть, что была у них, должна была сжечь их и саму себя рано или поздно. Но как бы там ни было, у нее навсегда осталась часть Марка, что принадлежала только ей. Два существа с его цветом глаз. И это было тем, что никогда и никто не смог бы отнять у Ирис. Никто, кроме тех же самых проклятых звезд, что навсегда забрали их отца. Когда пришел положительный ответ из Астроакадемии, Ирис сначала просто взбесилась. Как Эйсон и Зефира посмели послать туда запросы, даже не спросив у нее? Она проплакала ночь напролет, пока внутренне не смирилась. Видимо, с генами не поспоришь. Их с Марка детей звал Космос. И с этим, похоже, уже ничего не поделать. И сегодня она сама отвезла своих кровинушек в космопорт и смотрела, как они, помахав ей, ушли. Ирис всхлипнула, сажая глайдер перед офисом. Посмотрев в зеркало, она вытерла глаза и подумала о том, как она выглядит. Ведь реалии нынешней жизни были таковы, что женщины в ее возрасте впервые рожали, а она только что проводила в академию своих взрослых детей. Продолжительность жизни заметно увеличилась благодаря открытиям ученых, и 36 лет – это едва только расцвет. А как она, интересно, выглядит со стороны? За эти годы Ирис привыкла воспринимать себя как мать взрослых детей и мало задумывалась о собственной женской привлекательности. Но Федор настаивал на том, что когда двойняшки улетят учиться, они должны попытаться родить еще малыша. Ирис понимала, что так будет справедливо по отношению к мужу. Он столько лет отдал на воспитание детей Марку, что его желание иметь собственного ребенка вполне оправданно и заслужено. Она согласилась, но почему-то все внутри протестовало против такого решения. Словно родив от другого мужчины, она бы окончательно предала и перечеркнула память о Марко. Ирис заставила себя встряхнуться и выбралась из глайдера. Ее ждет масса работы. Об остальном она подумает чуть позже, когда в душе все уляжется после отлета детей.